чернильное пятно. Мне нужно было посмотреть, как плавают осьминоги. Улучив момент, когда наш знакомец вылез из норы, мы с Радольфо подкрались к нему. Рассерженный, он обвил щупальцами наши руки. Втроем мы поднялись на поверхность. Здесь мы стали бережно избавляться от нашего спутника. Поняв, наконец, что его не держат, он отпустил наши пальцы, оттолкнулся и... Коричневое облако вспыхнуло в воде, скрыв от нас животное. Осьминог кинулся куда-то в сторону. На том месте, где он выстрелил в нас чернильной бомбой, еще долго висело причудливое пятно, чем-то похожее на своего хозяина. Соперники. И все-таки плывущего осьминога увидеть мне довелось. Шли последние дни нашего пребывания на побережье. Мурена погибла, и наш восьминогий друг все чаще появлялся днем из своего убежища. Я плавал около его норы, собирая асцидий, странные пустотелые существа, похожие на бутылки. Сетка, куда я их складывал, была уже наполовину набита, когда я заметил, что около норы происходит какое-то движение. По коралловой плите ползал взад-вперед осьминог, но значительно крупнее и темнее нашего, а из норы за ним внимательно следил хозяин. Он смотрел на пришельца, выставив глазные бугорки и поворачивая их, как перископы. Потом над краем расселены засновали кольчатые присоски. Приподнялась пятнистая спина, и вот уже оба осьминога сидят друг против друга, возбужденно свивая и развивая щупальца. Быть драки. Драки за самое главное, самое святое для каждого обитателя морского дна, за охотничий участок, за свой дом. Противники медленно покрывались бурыми пятнами. Что-то похожее на зелень вспыхнуло в коже пришельца и погасло. Потом начал бледнеть наш знакомый. Они так и сидели, глаз в глаз, нога в ногу, поочередно то наливаясь краской, то приобретая пепельно-серый цвет. Но драки не произошло. Пришелец, видимо, понял, что насиженное место хозяин дешево не отдаст, вздрогнул, потемнел, приподнялся над камнем и поплыл прочь. Он плыл, раздувая и сокращая тело, набирая в себя воду и с силой выталкивая ее. Два щупальца он держал на отлете, как крылья, а шестью остальными, сложенными в плеть, размахивал, как хвостом. Проплывая подо мной, он уменьшил частоту и силу толчков, еще шире развернул щупальца, крылья и, планируя, как птица, которая садится на землю, опустился на дно. Он угадал прямо на кучу камней, не мешкая направил в щели между ними щупальца и исчез, растаял, словно его увлек туда ток воды. «Упрямая голова», — сказал я, обращаясь к его противнику. «Видел, как надо плавать, а ты...» Маленький осьминог не удостоил меня даже взглядом. Раскинув щупальца по плите, он сгребал камешки, собирал обломки раковин, подталкивал их к норе, был занят сооружением оборонительного вала на случай новой опасности. По коже его волнами пробегали розовые и зеленые искры. Он с трудом успокаивался, ведь это очень страшно — потерять свой дом, уступить место, которое ты однажды занял на рифе.